Поэтому мы не можем относиться к древним сказаниям и мифам как к измышлениям досужей фантазии, но должны признать, что в каждом из них содержится отражающая свою эпоху историческая правда. Потому и все сказания и мифы о растерзанных богах не фантазия, но непреложная действительность, и что это именно так может служить доказательством христианское Евангелие. Ведь и христианский бог Иисус Христос, подобно всем богам древности, был преследуем и растерзан силами зла. Если бы христианство сохранило свою жемчужину, свое сокровенное знание, то оно причислило бы своего Бога к сонму всех тех великих душ, которые, исполняя поручение Матери Мира, приходили в человеческих обликах на землю для просвещения темного человечества. Но христианство проявило в этом отношении чисто сектантскую узость и большое невежество, полагая, что до Христа человечество не имело ни учителей, ни учений. Точно можно допустить, что мир мог бы существовать хотя бы один миг без истинных учений и без истинных учителей, которые все в свое время были посланы на подвиг просвещения человечества Матерью Мира. Великая трагедия всех подвижников духа в течение всей темной эпохи состояла в том, что, приходя из высшего мира на помощь человечеству, все просветители человечества, все мудрецы и учителя неизменно преследовались и уничтожались силами зла. Если привести список всех замученных провозвестников истины, хотя бы только за исторический период существования человечества, то нужно признать, что велико преступление человечества против своих спасителей. Как мы знаем, не избег этой общей участи и последний великий учитель Христос. Народная память в своих сказаниях и легендах не сохранила имен гонителей сил света, она называет их великанами, драконами и чудовищами. Иногда им дают какое-нибудь общее собирательное имя. Так в Египте это Сет, в Греции – Тифон, но мы знаем, что великаны – это сильные мира сего, и чудовища – это люди. Так видим, как правильно легенды передают истину. Обо всех этих растерзанных богах своих детях скорбит Матерь Мира, но ее скорбь в недалеком будущем превратится в радость. Истина для своего утверждения требовала жертв, и все эти великие и малые жертвы, принесенные силами блага во имя спасения человечества, приносят свой плод. Темная эпоха, в которой силы зла имели перевес, кончается. Наступает эпоха Матери Мира или Сатья-Юга. Великая Матерь Мира соберет растерзанные тела посланных ею сынов в единое тело единого Бога и все проповеданные ими учения в единую и нераздельную истину. Цитата. Среди тысячелетий, как найти основоположника братства? Народы назовут и Раму, и Осириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о благе общем. Пусть в веках трансмутируется учение, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберет их? Народная память утвердила и ту, которая положит силы на срастание живых частей. Помните, сколь многие потрудились о братстве. Братство, параграф 575. Цитата. «Матерь мира – великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила в культах древних, как земля, как солнце, как огонь, как воздух, как вода. Ты – всему дательница. Ты – всему откровение дающая. Ты, явившая человечеству великое радостное познание Матери. Ты, указавшая подвиг и сокрывшая лик свой. Ты, давшая нам явление пространственного огня. Ты, принявшая на плечи твои тяжесть человеческих действий. Тебе появим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение священной огненной силой». Беспредельность, часть первая, параграф 38. Цитата. «Владычица, я тебя возвещаю как великую сотрудницу космического разума. Владычица, поверх всех сил космических ты несешь в себе то сокровенное зерно,